Не имеет значения, кто я, главное, насколько готов мой дух. А затем настало время удивительных открытий. Не для меня, для девчонок, естественно. Да как так-то? В негодовании вопила то одна, то другая. Кристина еще только бестолково толкалась у респа, а я уже расшил по лонгу на плент, ставил бомбу, после чего без труда и сил суматошно несущихся ко мне противниц, в легкую собирая фраги. На все взрывы негодования же только усмехался и менял раш на холд, кемпирил, приноровившись, пас узкие места, иногда пробовал фликшоты, правда, ходы выдавая чисто на шару. Развалившись в кресле после очередной моей безоговорочной победы, я с небольшим превосходством оглядел девчонок, в последних нескольких зарубах пытавшихся давить меня 3-1, но не вышло. Посмотрел, значит, на их насупленные мордашки и, радостно оскалившись, высказался. «Ну что, как я вас соло-то нагнул, а, меньше на респе колупаться надо». Пока вы тележились, я фастом зарашил через лонг, ходы раздал, и мановин. «Ничего не поняла», — затрясла головой Кристина, с подозрением глядя на меня. «Ты сейчас на каком языке вообще разговаривал?» И тут-то я наконец вспомнил, где нахожусь, и мгновенно покрылся липким холодным потом. «Какие, мать его, раши с хедами, какие лонги с хелдами? Я, мать его, в другом мире нахожусь». Испалился, видать, уже по полной. «Погоди», — произнесла вдруг вторая, которую звали Майя. «Я, кажется, поняла. Это английский, только не такой, как настоящий английский, а словно измененный для русских. Так ты из Англии?» — воскликнули девчонки хором, с некоторым, я бы даже сказал, восторженным интересом меня разглядывая. В общем и целом, похоже, я в их глазах из просто необычного паренька становился необычным пареньком-иностранцем, окруженным неким ореолом тайны. Слегка отлегло, по крайней мере, вариант того, как отбрехаться, они сами же мне и предоставили. Кашлянул в кулак, а затем ответил первое, что пришло в голову. «Лондон из The Capital of Great Britain, девчонки, а что он сказал?» Прошептала третья, крутобедрая и пышногрудая Клавдия, в простонародье Клава, на которую в последний час я поглядывал с чуть большим интересом, нежели на ее более плоских подруг. Все-таки эти новые представительницы женского пола доказали, что здесь есть не только крутые бабенки с 5-10 размером груди, готовые коня на скаку и избу с разбегу. У Кристины с Майей грудь была весьма средней, так, едва на троечку, и мой развращенный крепкими начальственными сиськами взгляд за них почти не цеплялся. «Не мешай», — шикнула тем временем Майя, — «я учила в школе, сейчас соображу. В общем, вы переводите, а я, пожалуй, пойду», — закруглил я разговор, понимая, что пора сваливать, пока еще где-нибудь не прокололся. Поспешно вырубив комп, я почти бегом удалился из зала, провожаемый странными, но в то же время задумчивыми взглядами троицы моих на голову разбитых соперниц. «Англичанин, блин, этого только не хватало», — думал я, пробираясь между стеллажей с книгами к выходу. «Хорошо хоть с безопасницей у нас взаимовыгодное сотрудничество, а то примут, чего доброго, за иностранного шпиона». Стараясь не показывать, что слишком тороплюсь, я подошел к столу заведующей всей этой богадельней, что сидела, внимательно изучая что-то на экране своего компьютера, вернее, Эума. Повернув голову ко мне, она, блестя стеклами очков, заулыбалась, а я, постаравшись отзеркалить улыбку, торопливо заговорил. «Юлия Владимировна, ой, то есть Мария Дмитриевна, спасибо, я уже все посмотрел, не могли бы вы вызвать сопровождающую?» «Да, конечно». Петр, отвлекшись, она коснулась коммуникатора на руке. «Сотрудницу охраны, пожалуйста, в информаторий», после чего снова посмотрела на меня и спросила с участием в голосе. «Все нормально, девочки не обижали?» «Нет», махнул я рукой, всем своим видом показывая, что данное предположение крайне далеко от истины. «Все было замечательно». «Ну хорошо», она посмотрела, как я мнусь возле стола, а затем предложила: «Если хочешь, можешь пока книги какие-нибудь посмотреть. А у вас тут художественные есть?» «Есть, разумеется», — за винформаторием встала, подошла к стеллажу, что стоял у стены, и коснулась переплетов стоящих книг. «Вот, здесь у нас имеется подборка романов, больше женские, правда, думаю, они тебе не слишком интересны будут, но найдется кое-что и для мужчин, меньше, конечно, но авторки весьма известные». «А авторы?» — спросил я, приглядевшись к названиям и узрев сплошь женские фамилии на корешках. «Авторы?» — задумалась Мария Дмитриевна. «Был, по-моему, один, сейчас вспомнить бы. Ах да, Маринина, это же женщина, заметил я, на что собеседница улыбнулась. Маринина – это псевдоним, настоящая фамилия автора Сосновский. И про что он пишет? Ну, как и все мужчины, про высокие чувства, про любовь и предательство, доверие и обман. Драма, в общем, сильные волевые женщины, нежные чувственные мужчины. Классика, что тут еще скажешь? Меня передернуло, и я, внутренне содрогнувшись и мысленно перекрестившись, ровным голосом произнес: «Пожалуй, в другой раз. А из женской прозы что посоветуете?» Глава 5. Дня 3, наверное, прошло с того момента, как я сходил в библиотеку. Ну, по крайней мере, маленько разобрался с тем, что представляет из себя моя новая родина. Так сказать, кто есть ху в современной политической власти. Чем это поможет, я и сам знать не знал, но жить в информационном вакууме мне, в отличие от других наложников, было неуютно. Прихваченную с собой стопочку книг я уже всю проглотил, благо написание слов в них оказалось вполне современным, без этих старорежимных ятий и прочих твердых знаков, и снова заскучал, потому что в гареме делать было ровным счетом нечего, только ешь, спишь, гуляешь по часам и пялишься в телек, ну, ходишь по вызовам еще, но меня за эти дни дернули лишь раз, к какой-то средних лет женщине с замашками матерого хозяйственника по имени Светлана Григорьевна, то ли завхоз местный, то ли завхозная начальница, что сути не меняло. Секс с ней новизной не порадовал, все как обычно, стонешь, хнычешь, получаешь удовольствие, рутина, нет, сам секс мне по-прежнему нравился, но после боярыни и Мирославы остальные как-то не цепляли, не хватало какой-то изюминки, перчинки, наверное, это еще и потому, что все происходило слишком стандартно. Я лежал на кровати, а дама восседала сверху, на мне, и все. Как будто других вариантов, кроме позы наездницы, местная Камасутра не предусматривала. Может, с этой Семеновой повеселее будет, подумал я, все-таки натурой она показалась весьма деятельной. Что читаешь? Плюхнулся рядом со мной на подушке Джаспер, хватая из стопки первую попавшуюся книжку. Сиерра Золотова, прочитал он на обложке, «Орда насилия». Фу, очередной бабский роман про войну, скривился парень. Ну не совсем, не желая вступать в спор, тактично ответил я, скорее про локальный военный конфликт. Как будто есть какая-то разница, фыркнул мой собеседник. А тебе, небось, Маринину подавай, хмыкнул я в ответ, вспоминая комментарии Марии Дмитриевны. А что, он небрежно бросил книгу обратно к остальным, хорошо пишет, и наклонился ко мне, переходя на шепот. Я тебе больше скажу. На самом деле авторка, мужчина, автор, автоматически поправил я его. Ну да, автор, кивнул Джаспер. Неожиданно сонную атмосферу гарема разогнало появление мамки. А ну давайте, спящие красавцы, собирайтесь, захлопала Захаровна в ладоши. Пора прогуляться, давайте, давайте. Что ж, пошли, вздохнул мой товарищ и поплелся переодеваться. Но когда я поднялся вслед за ним, женщина меня остановила. Нет, Петя, ты сегодня не с мальчиками. А как? Я посмотрел на Раису Захаровну с легкой иронией. А с кем? С девочками, что ли? Ну, можно и так сказать, хмыкнула женщина. Ответь мне честно, ты сам Мирославу Витальдовну просил тебе в спортзал ходить разрешить? Сам-сам, обрадованно закивал я головой. Эх, вздохнула Захаровна, не разделяя моего проснувшегося энтузиазма. И что ж ты такой неугомонный? Ты хоть понимаешь, что там будет? Ну да, кивнул я уже чуть удивленно. Спортзал же, тренажеры, гири там всякие, прочий спортинвентарь. Ладно, спрошу по-другому. Ты представляешь, кто там будет? Протянул я, все еще не понимая, куда клонит собеседница. Ну, другие занимающиеся. Это же общий спортзал. То есть то, что ты там будешь не один, для тебя не секрет. Захаровна сделала какую-то непонятную мне, загадочную паузу, и я, не выдержав, попросил: «Договорите уже напрямую, что такого ужасного меня там ждет?» Женщина посмотрела на меня долгим внимательным взглядом, в котором опять плескалось неприкрытое сожаление, после чего ответила: «Там, Петя, тебя будут ждать десятки потных, разгоряченных, одетых только в короткую спортивную форму женщин, половина из которых – это наглые, дерзкие и самоуверенные сотрудницы нашей охраны. Они любят бахвалиться своей физической формой, своими телами, задираться и устраивать соревнования, и тут ты, один, среди них, они же тебя заклюют, не дадут проходу своими скабрёзными, да нельзя пошлыми шуточками, а то и руки распустит. Знаешь, какие они голодные до таких сладких мальчиков, как ты. Она вздохнула. И ничего нельзя поделать, давно доказано, что во время физических нагрузок у женщины пробуждается сильное влечение к противоположному полу. Это физиология. Захаровна нежно коснулась моих волос и с сочувствием погладила. Вот только сочувствие мне было совершенно не нужно, потому как от нарисованной словами мамки картинки у меня натурально потекли слюни, едва удалось удержаться от немедленной эрекции. Большую мотивацию пойти в спортзал она вряд ли смогла бы придумать. Постаравшись внешне сохранить невозмутимость, я поинтересовался: «Думаете, они меня прямо там, что ты?» Всполошилась Захаровна. «Нет, конечно же, с этим строго», однако через секунду вздохнула снова. «Но проходу точно не дадут». «И ладно», махнул я беспечно рукой. «Не съедят же». Женщина больше не сказала ничего, только покачала чуть осуждающе головой, а затем я пошел собираться в спортзал. Как таковой чисто спортивной формы у меня не имелось, но комплект для летних прогулок в саду, состоящие из свободного кроя мягких, пригодных для растяжки и махов ногами штанов и такой же мягкой курточки на молнии, подошел как нельзя лучше. Под куртку я надел одну из маек, в которых по вечерам гонял в гареме, и бодро выбежал обратно к мамке. Не нашлось разве что кроссовок, поэтому я решил, что на первый раз буду заниматься босиком, сняв обычную обувь. «Готов», — отрапортовал бодро, молча кивнув и не пытаясь больше отговаривать. Раиса Захаровна повела меня за собой. Ходил ли я в спортзал в той жизни? Ну, пытался. Но что-нибудь все время мешало. Так что занимался по-серенькому, дома, с собственным весом. Приседы, подтягивания, отжимания. Но здесь спортзал стал еще одним местом, куда можно свалить из гарема, и за эту возможность я был готов цепляться всеми частями тела. Характерное позвякивание металла я услышал уже на подходе и, оказавшись у двери, коротко кивнул, обернувшись к мамке. «Спасибо, госпожа Раиса, дальше я сам», а затем решительно распахнул дверь, заходя внутрь. Меня заметили не сразу, вернее, не сразу обратили внимание, и я смог спокойно окинуть взглядом помещение, оценить, так сказать, и как кто занимается, и на чем. Тут присутствовала вся атрибутика классической тренажерки за исключением того, что тягали железо нездоровенные мужики в татухах и майках-алкоголичках, а крепко сбитые дамочки в коротеньких шортиках и, ГМ, тоже майках-алкоголичках. Я, признаться, ожидал увидеть топики и поддерживающие грудь лифчики, но, похоже, ошибся. Или, в следующий миг я залип, так как одна из девах, никого не стесняясь, скинула майку, оголив достойные буфера, и спокойно натянула как раз что-то такое, утягивающе-поддерживающее, после чего, вдев ладони в шингарды, принялась деловито месить здоровенную грушу, или это называется мешок. Я, признаться, в классификации спортивных снарядов был не силен, но тем не менее, от хлестких и быстрых ударов тот мотало из стороны в сторону, словно тряпичный. Зеркальная стена во всю длину зала также присутствовала, дабы качающиеся гражданки могли любоваться проступающим рельефом своих тел. Кстати говоря, прямо-таки перекачанных я не заметил, бройлерных куриц среди дам не наблюдалось. И это прекрасно, а то видел я как-то в прошлой жизни баб, что переборщили с анаболиками. До сих пор как вспомню, так вздрогну. В следующий миг кто-то громко и удивленно присвистнул, и лязг железа начал стихать, а на мне стали скрещиваться взгляды замирающих девушек. «Привет», — громко произнес я, стараясь улыбаться как можно дружелюбней. «Ведь главное что? Наладить первичный контакт, конечно». «Ну привет, красавец», — поприветствовала меня ближайшая дама, вставая из-за какого-то тренажера, на котором сводила и разводила ноги, подымая солидную пачку металлических пластин. «И каким ветром к нам? Или дверью ошибся?» «Да нет», — ответил я, разглядывая мускулистую красавицу с капельками пота на темной коже с разгоряченным, покрасневшим лицом, которое она утерла висящим на шее полотенцем. «Не ошибся, тоже хочу позаниматься». «Чем?» — удивленно вопросила все та же. «Чем и вы», — сказал я, глядя, как брови девушки взлетают вверх, а затем весь зал дружно заржал. «Что-то я тебя не припомню», — отсмеявшись, продолжила незнакомка. «Ты откуда, новенький что ли?» «Он из гарема», — сообщил вдруг сбоку знакомый голос, и я увидел подходящую к нам ту самую охранницу, что водила меня в библиотеку. «Новенький, новенький, месяц тут», — покивал головой, подтверждая. «Привет, Илона», — помахал девушке рукой. покажешь мне тут все?» Теперь взгляды остальных скрестились на Семеновой. «Знаешь его?» Похоже, начавшая разговор Герла была тут местной крутой, потому как чувствовалось, что вот так требовать и задавать вопросы у нее выходит абсолютно привычно, и другие, что характерно, вполне спокойно это воспринимают. «Немного», — чуть смутилась Илона. «Уже успела», — с легким намеком в голосе и этакой ехидной усмешкой на лице чуть кивнула в мою сторону незнакомка. «Не», — начало было оправдываться Семенова, но тут уже не стерпел я и буркнул, подходя к Илоне. «Не успела, но скоро успеет», после чего, дерзко глянув на уперевшую руки в боки местную атаманшу, добавил: «Меня Петр зовут, Марина», — сообщила та в ответ, осматривая меня изучающим взглядом. «Ай, блядь!» — воскликнула вдруг еще одна деваха, засмотревшаяся на нас и уронившая на ногу гантелю, и женский контингент, скинув оцепенение, загудел, словно пчелиный улей. «Ну так что?» — повернулся я к Илоне, демонстративно перестав обращать внимание на остальных. «Покажешь мне, где тут что?» «Ну, ладно». Заметно было, что она до сих пор не знает, как на все случившееся правильно реагировать. Поэтому я взял инициативу в свои руки и показал на ближайший тренажер. «Вот это вот для чего?» «Это, ну, в общем, садись вот сюда». «Да, и ноги под эту штуку запихивай». Девушка помогла мне подогнать упор, который должен был помочь меня удержать в сидячем положении. Затем взяла кривую длинную ручку, что висело на тросе над моей головой, и, подтянув, дала мне за нее уцепиться. Да только с весом вышел малость в перебор. Не рассчитал я дрящевости этого тела. Стоило Илоне отпустить руки, как меня буквально дернуло вверх, и я завис в растянутом виде, не в силах не то что подсогнуть руки в локтях, но даже просто вернуть собственную задницу на сидушку. На месте меня удерживали только зажатые упором ноги, которые заклинило между ним и краем сиденья. Через секунду мои руки разжались, и пачка металлических пластин с грохотом рухнула обратно, а я приземлился на место. «Упс», — произнесла моя начинающая инструкторша. Не рассчитали чутко. Она перецепила стопор, оставляя самый минимальный вес, и подала ручку снова. «Вот это уже другое дело», — довольно сказал я, легко тягая вес туда-сюда. Илона, однако же, нахмурилась, глядя на меня, и сообщила: «Нет, так не пойдет, это не тренировка, а какая-то, какой-то». Замешкалась она, подбирая эпитет поблагозвучней. Впрочем, так и не определилась, в итоге просто молча переставив стопор на несколько позиций вниз. Сразу стало тяжелее, и я со скрипом вытянул с десяток раз, после чего выдохся. «Уже лучше», — довольно кивнула девушка. Затем я сделал еще 3 подхода с небольшими перерывами, и мы пошли дальше. «Пока руки отдыхают», — консультировала меня Илона. «Поработай на ноги, чередуй группы мышц, но не переусердствуй, с непривычки потом несколько дней все болеть будет». Мы подошли к, судя по всему, тренажеру для ног. «И как тут делать?» – спросил я, оглядывая причудливую конструкцию, состоящую из слегка наклоненной площадки внизу, каких-то упоров сверху и торчащих в стороны от последних пары круглых отростков. «Сейчас покажу». Илона накинула на торчащие отростки по 10-килограммовому блину и скомандовала: «Давай, вставай сюда, чуть присядь, ага, под эти упоры. Смотри, чтобы на плечи ровно легли, распрямляйся». Встав на площадку, я чуть приподнял легший мне на плечи вес, и девушка убрала в стороны стопора по обеим сторонам от металлических направляющих. «Теперь присаживайся, медленно». «Ок», не задумываясь, сказал я привычный по тому миру англицизм и начал приседать, опускаясь все ниже и ниже. Медленно, как и говорили, колени мои стали постепенно расходиться в стороны, просто потому что так было удобнее. Вот только остановившись в самой нижней точке, я вдруг понял, что в зале наступила мертвая тишина. Окинув взглядом помещение, обнаружил, что абсолютно все девчонки тупо замерли и смотрят в одну точку, на меня, вернее, чуть ниже. Опустив взгляд, увидел, что штаны, натянувшись, довольно четко очертили мое мужское достоинство. А так как прибор у меня и сам по себе был немаленький и безо всяких снадобий, то рельеф в паху получился весьма выразительным. Я посмотрел на застывшую рядом Семенову, что также во все глаза пялилась на мой член, и со вздохом покачал головой. «О чем ты думаешь вообще?» Девушка, оторвавшись от созерцания моих штанов, заглянула мне в глаза и внезапно покраснела, а я, ощущая комизм всей этой ситуации, начал откровенно ржать. Сначала зафыркала Илона, присоединившись к моему гоготу, а затем и все остальные. Атмосфера постепенно стала разряжаться, и я перестал быть центром внимания. Мы опробовали еще несколько тренажеров, и я, прилично вспотев, скинул куртку и повесил ту на крюк на стене, оставшись в майке. Присев на скамейку у стены, отпил воды, наполнив стакан в стоящем неподалеку подобии кулера, и расслабился, отдыхая. Моя тренерша отошла, чтобы позаниматься самой, и на некоторое время я оказался предоставлен сам себе, чтобы наконец спокойно, без помех, попялиться на других занимающихся. Сначала я сквозь полуприкрытые веки пооблизывал взглядом прыгавшую со скакалкой девчонку, чья грудь весьма задорно подпрыгивала вслед за ней, затем прикипел взглядом к оттопыренной заднице другой, что нагнулась к полу, растягивая связки, потом долго наблюдал за третьей, работавшей на заднюю поверхность бедра. А да, я бы мог смотреть на такое бесконечно. Правда, нарастающее возбуждение грозило неминуемым стояком, но я периодически отвлекался от разглядывания красоток, переключаясь на мысленное умножение пар двузначных чисел. Математику, как и вредную математичку, я не любил с детства, и подобные умственные упражнения заставляли мой приподнимающийся было член тут же падать обратно. Значит, Петр вырвало меня из раздумий о том, сколько будет 18 умножить на 39, давишняя Марина, приземляясь на лавку рядом. «Ага», — буркнул я, косясь в вырез ее порядком растянутой майки. Грудь у атаманши была что надо, но это я, пожалуй, уже повторяюсь. Тут у каждой была великолепная стоячая грудь, и неважно, какого размера. Просто потому, что магия, блин, пора бы привыкнуть, но глаза сами машинально выискивали особенно пикантные ракурсы. А что поделать, такова уж моя мужская природа. В гареме, значит, снова озвучила очевидная собеседница, расслабленно опираясь спиной о стену и широко расставляя ноги. Я покосился на ее коленку, что легонько коснулось моего бедра. Хм, попытка подкатить, ну да ладно, я, в общем-то, и не против. «Угу», — ответил также односложно, — «пускай сама выкладывает, чего надо, а у меня завтра как раз по графику», — сообщила девушка после долгой паузы. «Что, по графику?» — спросил, делая вид, что не понимаю, чего она хочет. «Ну, это, что это?» — «Тьфу», — разозлилась атаманша, — «встреча с вашим братом в постели, не понимаешь, что ли?» «Ах, это», — глубокомысленно протянул я, — «это, так вот, не хочешь со мной?» «Чего с тобой? Ты издеваешься?» Снова зашипела Марина. Немного, позволил я себе улыбнуться. После чего так, чтобы не заметили другие, коснулся ноги девушки и, скользнув пальцами, чуть огладил внутреннюю сторону ее бедра. Она учащенно задышала, и я мигом убрал руку обратно, делая вид, что ничего не было. «Так что», — возбужденно потребовала атаманша, развернувшись ко мне. «Извини, но нет», — чуть с линцой ответил я. Тем более, что первой я обещал Илоне. «Вот сучка», — выругалась моя собеседница. «Илона», — уточнил я, — «нет, ты, играешь тут со мной, дразнишься, а сам тут же заднюю включаешь. Какие игры, ты что?» Сделал я удивленное лицо, но тут же поинтересовался, а почему вообще со мной? Ничуть не испугавшись воинственного вида амазонки, что гневно прожигало меня взглядом, «ты не такой, как остальные», чуть поумерив пыл, вынуждена была признать та, «хоть телом и слаб, но я вижу в тебе не мужской, а самый настоящий женский дух, упорный и настойчивый. Может, и в постели с тобой поинтереснее будет, чем с другими. А как, подумал я, Мирослава номер два, что ли, или ей просто хныкающие сопляки не нравятся, надо будет проверить». В этот миг как раз вернулась ко мне моя тренерша и, увидев рядом со мной другую, несколько ревниво поинтересовалась, «ну что, ты готов?» «Так значит, он тебе обещал». Не давая мне ответить, встряла в разговор Марина, вставая, метнув на меня странный взгляд, полный удивления и в то же время благодарности, по-видимому за то, что сдержал слово. Илона посмотрела на неожиданно возникшую соперницу с неким даже вызовом, после чего твердо произнесла, «Да, обещал». «Понятно», — процедила атаманша, сжимая кулаки. «Вот только драки тут не хватало», — решил я и немедленно вклинился между закусившимися, словно бойцовские куры, бабами. «Девочки, не ссорьтесь, отойди», — стальным голосом приказала Марина. «Петя, не лезь», — напряженно попросила Илона. «Ну уж, дудки, я даже не думал убираться с линии огня, а то и вправду сейчас подерутся. Предлагаю компромисс». «Какой?» — спросили они обе одновременно, не сводя с друг друга взгляда. «Простой», — не выдержал и рявкнул я. «Правда, С моим мелодичным голоском солиста корейской бойс-бенд вышло так себе, на троечку, но внимание я привлек. Во-первых, как и было мною обещано, Илона будет первой. ТСС, зашипел я на дернувшуюся Марину, но следом будешь ты, обещаю. Вот только ждать ей еще дней 10, так, Семенова кивнула, а у Марины уже завтра, после чего простой в месяц, верно. Атаманша тоже вынужденно кивнула, тогда предлагаю, вам, девочки, поменяться местами. Илона будет завтра, а ты, Марина, через 10 дней, что намного лучше, чем через месяц. Согласны, тут я маленько хитрил, так как выходило, что моя тренерша выигрывает вдвойне, но с другой стороны, вторая в случае отказа пролетала бы на втрое больший срок, что при ее явном нетерпении было сродни наказанию. Поэтому после минутного раздумья обе нехотя кивнули головами, соглашаясь. «Ну вот и славно», – заулыбался я, – «а теперь можете пожать друг другу грудь, то есть руку». Глава 6. На следующий день после спортзала и вправду все болело, но я собрал волю в кулак и с самого утра занимался растяжкой и разминкой, чтобы привести себя в более-менее нормальную форму. Сегодня я шел к Иланке и не планировал ударить в грязь лицом. Известие о том, что теперь я выбираю, к кому пойти, Раиса Захаровна восприняла не совсем однозначно. Все-таки это шло против неписанных правил гарема, но на мое резонное замечание, что я же и полностью взял на себя страх и ужас всех мужиков, Мирославу Витальдовну, возразить ей было нечем. От одного этого имени все местные парни покрывались холодной испариной и готовы были позволить мне любые вольности. Недовольным оказался, как всегда, один Лифариус, и глядя на его скривившуюся морду, я понимал, что момент, когда мы с ним закусимся напрямую, все ближе. Он-то, конечно, был фаворит боярни и даже сволочь такая, жил не в гареме, а в отдельных покоях, хоть и в одном с нами крыле здания, и это, что ни говори, был статус, который я тоже хотел получить. Остальным на наши будущие разборки было почти пофиг. Привыкшие плыть по течению смазливые парни в перерывах между обязательными процедурами и исполнением своих прямых гаремных обязанностей предавались блаженному ничего не деланию и оставались абсолютно индифферентны ко всему остальному. Один только Джаспер нет-нет да и заряжался от меня инициативой, однако надолго его порыва не хватало. А еще я вспомнил свой вчерашний вечерний разговор с мамкой. «Госпожа Раиса», — остановил я ее, когда мы шли обратно в гарем после спортзала, из которого остальные девчонки меня отпускали с большим сожалением. Да, Петя, весьма впечатленная увиденным, Раиса Захаровна всю дорогу задумчиво молчала, погруженная в какие-то свои мысли, и сейчас, после моих слов, чуть удивленно взглянула на меня, а я подошел к ней ближе, глядя в глаза, и спросил: «Госпожа, скажите, а вы любите меня?» Она, не ожидавшая подобного вопроса, чуть замешкалась, но затем улыбнулась и потрепала меня ладонью по голове. «Конечно же люблю, Петя Петушок, и вот понимаю, что оскорбить меня мамка не пыталась, что это обращение из известной русской народной сказки, и что в этом мире сего сленгового обозначения гомосексуалистов, возможно, просто не существует, но мне стоило больших усилий удержаться от недовольной гримасы, но все-таки справился и, продолжая проникновенно заглядывать ей в глаза, произнес: «Просто я вижу, что вы относитесь ко мне иначе, чем к остальным мужчинам, потому что ты другой», — ласково ответила мне Раиса Захаровна. «Ты, может, сам этого не понимаешь, но есть в тебе что-то, что привлекает других женщин. И это не только красивое личико и, уж извини за такую подробность, большое хозяйство в штанах, это скорее твой дух, твой характер, твое внутреннее я. Вам это тоже нравится?» «Конечно», — она улыбнулась сильнее. «Я же тоже женщина». Тогда, возможно, я чуть помедлил, но затем решился: «Вы согласитесь мне помогать?» «В чем?» «В том, чтобы стать главным в гареме вместо Лифариуса», — прямо ответил я. «Ох», — вздохнула мамка. «Нет, мысль о том, что ты можешь подвинуть этого зазнайку, у меня, конечно, была, но зачем тебе это нужно самому? Когда стану главным», — заторопился я с аргументами, — «то вас не забуду и обязательно отблагодарю». «Я не об этом», — качнула Захаровна головой. «Ты просто не понимаешь, малыш, что это означает. Фаворит боярыни, а таковым можно стать, только подарив ей ребенка, притом сильную магически девочку, это навсегда. Да, подвинуть Лифариуса ты сможешь, но он все равно останется здесь. Но даже не это главное. Ты тоже навсегда останешься при боярыне, и только в качестве наложника, пусть и личного. Полноправным ее мужем тебе не стать никогда. А что, разве есть другие варианты? Спросил я. Похоже, сейчас Захаровна готова была выдать еще часть полезной для меня информации, и это заставляло меня оставаться предельно внимательным. Я буквально впитывал каждое слово, старательно его пережевывая и распробывая со всех сторон. Конечно, ты же заметил, что в гареме нет никого старше 30. Да, в свою очередь кивнул я, кроме Лифариуса. Кроме него, подтвердила женщина. А все потому, что, достигнув подобного возраста, наложник отдается в мужья одной из приближенных боярыни либо имеющей перед нею заслуги, и вот это уже совершенно другой статус. Да, это будет кто-то рангом поменьше, не боярского рода, но и ты будешь не бесправным рабом, уж извини, Петя, за это некрасивое слово, а настоящим мужем, и жить будешь не в усадьбе, ограниченной в свободе ее стенами, а там, она махнула рукой в сторону предполагаемого заусадебного пространства, хм. Протянул я, обдумывая услышанное. «Но ведь многие из приближенных боярыни живут здесь же, нет, только не мужние», — ответила Захаровна. «Вместе с мужем боярыня в приданое дает некоторую сумму на приобретение жилья в городе. Это тоже награда. И ты не думай, Петя, что твоя жена будет относиться к тебе так же, как относятся женщины сейчас. Муж из гарема — это определенный статус. С таким и в обществе не стыдно показаться. А самое главное, ты больше не будешь рабом. Да. Тебе придется слушаться жену, но ты получишь намного большую свободу и право выбирать, куда ходить и чем заниматься. Да уж, неуверенно улыбнулся я. Нарисованные перспективы выглядели весьма интересно, особенно в свете слов насчет обратной стороны фаворитства. Но ждать еще 12 лет, этому телу-то 18 всего. Я не был уверен, что не стану тут, среди вялых сиборитов, таким же безинициативным овощем, как и они, за такой-то срок. Поэтому вариант ждать отпадал. Большая свобода мне нужна была раньше. Да и не смог бы я без дела сидеть столько. И все же, обдумав перспективы, решил я настоять на своем. Вы мне поможете? Захаровна долго-долго смотрела мне в глаза, ища следы сомнения и неуверенности, но я оставался тверд и непреклонен. Потому что мне важно было в первую очередь вырваться из гарема, заполучив отдельное жилье, а не койко-место в общей спальне, а об остальном я буду думать, когда решится этот вопрос. Так сказать, все по порядку. Хорошо, наконец кивнула она. В чем тебе нужна помощь? Да, в сущности, в одной лишь малости, хитро прищурился я, довольный, что Захаровна согласилась. Просто скажите мне, когда у боярыни месячные? Я выплыл из воспоминаний, на автомате одеваясь. Илона вот-вот должна была прийти за мной. Что ответила мне Раиса Захаровна на мою просьбу? Ну, сначала весьма матерно высказалась по поводу того, какой я чересчур подкованный в женской физиологии мальчик, затем уточнила, что я с этими знаниями собираюсь делать, выяснив, что планирую по ним рассчитать окно, благоприятное для зачатия, посмотрела уже даже с каким-то научным изыскательским интересом, видимо, я снова сумел ее удивить, но, в конце концов, обещала по этому вопросу разузнать. На том мы и разошлись. Петр, тут за тобой пришли, крикнул через весь зал еще один горемыка, и я, огладив в последний раз перед зеркалом темные волосы, твердой и уверенной походкой направился к двери. Ну что могу сказать, Илона, видимо, решила превзойти все мои ожидания, и хоть форму она на что-нибудь более повседневное так и не сменила, но над лицом поработала весьма серьезно. Я внимательно чуть снизу вверх осмотрел девушку, что была на полголовы меня выше, отмечая подведенные глаза и накрашенные губы, и та вся зарделась. «Чего?» — спросила она, чуть прикусив нижнюю губу. «Да вот», — ответил я, — «думаю, какая ты красивая», после чего чмокнул ее в губы, заставив смутиться сильнее. А вообще, глядя на реакции окружающих меня дам, я начинал все больше подозревать, что вот эти все обязательные стоны и сопли с моей стороны не есть нравящиеся женщинам норма, а просто те привыкли, что местные мужики ведут себя именно так. То есть я, возможно, путаю причину и следствие. Не бабы тут такие, а сами мужики. Что ж, вот и будет возможность проверить. Подхватив девушку под руку, я позволил повести себя и показывать дорогу. Тем более, что мы снова пошли незнакомым путем. Как оказалось, жилой корпус, где были помещения для постоянного проживания персонала, располагался отдельно, соединенный с основным зданием переходом метров 15 длиной. Кстати, там было весьма оживленно. Путь наш пролегал через какую-то общую залу с бильярдом, телеками и баром, где свободные от дежурства охранницы изволили расслабляться. Это было, видимо, их место для психологической разгрузки и свободного времяпровождения, и пока мы пересекли его полностью от десятка лыбящихся красоток, я успел наслушаться и поздравлений в сторону Илоны, и кучи шуточек на тему секса. В долгу, естественно, не остался, отвечая им тем же: «Давай, Иланочка, отымей его как следует». «А уж как я ее отымею? Зелья, зелья побольше ему подливай. У меня и так длинней, чем твой ки. Смотри, чтоб не сбежал». «Я не сбегаю, я обхожу сзади». И все в таком духе. В конце девушка была просто пунцовая и буквально зашипела: «Ты что творишь? А чего?» Они сами первые начали. Вскоре мы дошли до ее двери, и распахнув ту, она буквально втолкнула меня внутрь, с треском захлапывая за собой. «Ну вот мы и дома», — выдохнув, чуть вымученно улыбнулась Илона, немного, похоже, стесняясь спартанских условий собственного жилья. Было тут и вправду тесновато, остро напоминая комнату в студенческом общежитии, ту, которая 12 квадратов. Сбоку вход в крошечный санузел, а в самой комнате все небогатое убранство составляли: односпальная кровать, застеленная покрывалом, у одной стены и высокий, до потолка, шкаф со столом у другой. На столе я заметил серебристый планшет дюймов на 10. Окинув комнату взглядом повторно, зацепился за большую фотографию в рамке над кроватью и круглые часы над столом. «Ты проходи», — произнесла девушка, — «я пока разденусь, в душ схожу». Последовав ее совету, я присел на кровать, а Илона, раскрыв шкаф, принялась расстегивать форменную одежду. Присмотревшись к висящей на стене фотографии, я вдруг понял, что это не что иное, как групповое армейское фото, причем, судя по куче оружия в руках и разгрузках на телах, снятое в зоне боевых действий. 5 девчонок. Крайняя справа Илона улыбалась со снимком взбитым на затылок берете и со здоровенным пулеметом в руках на фоне полуразрушенного здания. Подпись в углу фотографии я тоже различил: «Кабул, дворец Амиры». «Ты воевала?» – спросил, посмотрев на снимающую китель девушку. «Что?» – обернулась та. Я показал взглядом на фото, и она кивнула. «Да, было дело. 1,5 года в составе разведывательно-диверсионной группы, сержанта воздушно-десантных войск». «Понятно», – протянул я, наблюдая, как она чуть нервно борется с тугой пуговицей. «Давай помогу». Подошел к ней сзади, прижимаясь к упругому крепкому телу, приобнял двумя руками, аккуратно расстегивая. Затем, не останавливаясь, коснулся поясного ремня, расцепил, медленно потянул за молнию брюк, высвободил рубашку, давая штанам сползти вниз по бедрам, а затем резко рванул края брызнувшей пуговицами рубахи на себя.